Глава 12. Посреди пустоты. Свойства пустоты. Мы в пустоте. Посреди пустоты, за полярным кругом, на полуострове Ямал, на Байдарадской губе, на берегу Ледовитого океана. Мы там, где через пару лет построится, если угодно будет языческому богу Шишке, компрессорная станция, а сейчас нет ничего. 3 часа лететь в любую сторону на вертолете и ничего. Вообще-то мы уговаривали пресс-службу «Газпрома» показать нам штокмановское месторождение. Легендарное будущее «Газпрома», надежду России и заветную мечту всех нефтегазовых компаний мира. Оно находится посреди Баренцева моря, там, где под толщей ледяной воды скрывается до 3,7 триллиона кубометров газа. В «Газпроме» еще не знают, как и кто будет его добывать, когда это произойдет, на какие деньги будут вестись работы и куда потом отправится этот газ. Но все равно далекий и богатый Штокман манит и завораживает. Даже нас, поэтому мы упрашивали показать нам хоть что-нибудь, хоть толщу воды, под которой скрыт этот волшебный кладезь. Но нам отвечали, что на Штокмане сейчас ничего нет, а плавучая платформа, которая там была, уже уплыла. Мы просили отвезти нас на платформу, ведь она была там и видела этот загадочный Штокман. Но нам говорили, что это невозможно. Мы умоляли отвезти нас хотя бы на берег Баренцева моря, туда, где, может быть, будет построен завод по сжижению природного газа, в порт, откуда отплывала платформа, но нам говорили, что порт Ведяева – закрытый военный объект, и раздобыть пропуск, дающий право въехать туда, будет сложно. Мы цепенели от уже слова «Ведяева». Ведь именно из этого порта в последний путь отправилась подлодка «Курск». Именно в этом городе президент Путин пережил, наверное, самые страшные минуты в своей жизни, когда на него накинулись обезумевшие от горя родственники погибших моряков. А теперь именно Ведяева должно стать воротами для газа штокмановского месторождения и может подарить Владимиру Путину самые счастливые минуты. Особенно, если он вдруг окажется президентом тогда, когда это месторождение будет разработано. В 2010-м, или в 2012-м, или в 2014-м. Никто не знает, когда. В конце концов, мы смирились. Вместо пустоты Штокмана нам предложили другую пустоту. На Байдарадской губе. Здесь, правда, Карское море, а не Баренцево, расстояние отсюда до Штокмана, как от Москвы до Берлина. Но все равно, достаточно только ступить на эту волглую землю тундры, чтобы понять. Здесь, за полярным кругом, не могут действовать законы и обычаи, принятые в цивилизованном мире. Так же, как в горах, на высоте свыше 8000 метров не действуют человеческие законы. Отменяются даже простейшие знания из школьного учебника географии. Вы думаете, сколько дней в году? 365? Нет, 120. Проектируя газпромовское строительство, задавая сроки и составляя планы, принадлежащие «Газпрому» научно-исследовательские институты исходят из того, что в году именно 120 дней, потому что все остальные дни строитель в тундре не может высунуть носа из своего вагончика. Вокруг вагончика пурга, ветер, потоп, взбунтовавшаяся пустота. Вы думаете, мясо имеет вкус мяса? Нет. Оленина имеет вкус печени, а сырая оленья печень и теплая оленья кровь – суть не еда, а лекарство, или лучше сказать, колдовское зелье. Ямальские аборигены-ненцы только потому и не болеют цингой, что, забив оленя, на вурдалачий манер приникают губами к пульсирующей еще на оленьей шее артерии и пьют живую кровь. Вы думаете, мужчина от женщины отличается чем? Глупости какие! Конечно же, мужчина от женщины отличается орнаментом на одежде. 2 абзацами выше, вы, ничуть не удивившись, услышали словосочетание «земля тундры», и оно не вызвало у вас возражений. Тогда как здесь нет земли. Никто даже не говорит про какой-нибудь предмет «положи его на землю». Говорят «положи его на тундру». Земля – это там. 3 часа на вертолете до Салехарда, еще 3 часа на самолете, и вот там земля. А здесь тундра. Тундра – это зыбучая смесь из воды, мелкого как пыль песка, болотной травы и мха. Чтобы отсыпать даже маленькую площадку под строительство даже маленького домика, не говоря уже о компрессорной станции, тундру сгребают бульдозером в огромные курганы и дают этим курганам пару лет отстояться. В толще этих курганов пронизывающая грунт вода постепенно стекает вниз, грунт подсыхает и становится более или менее пригодным для строительства. Становится более или менее землей, которой вообще-то здесь нет. Примечательно, что здесь нет и воды. Тундра испещрена озерами, как лицо человека бывает испещрено оспой, но пить из большинства озер и из большинства рек нельзя. В озерах вода может быть мертвой, отравленной тяжелыми металлами, вроде тех, которые в японских ресторанах Лондона принято подмешивать бывшим сотрудникам КГБ в чай. В реках вода может быть живой, кишеть неизвестными бактериями, которые, если бы у них была память, помнили бы мамонтов. Любое строительство, кроме простейшего бытового обустройства, здесь возможно только зимой. Любые грузы возможно доставить только по зимнику. Когда тундра замерзает и покрывается снегом, специальная машина, грейдер с укрепленными на ковше горелками, едет в пустоту, равняет и расплавляет снег так, чтобы немедленно намерзала толстая ледяная корка. По этой ледяной дороге могут пройти грузовики. Ночью, потому что зимой всегда ночь. Если грузовик на зимнике сломается, надо в течение 15 минут пытаться его починить, а не удастся, тогда надо его поджечь и молить Бога, чтобы, пока вы греетесь у костра, в который сами же превратили свою машину, огонь заметили с какого-нибудь спасательного вертолета или из ближайшей, километрах в 20, стоянки немцев. Впрочем, заметят вряд ли. Скорее всего, вы замерзнете насмерть. Вы никто в пустоте. И всякий, кто хочет понять что-нибудь про «Газпром», как минимум должен вообразить себе, как это — быть никем и каковы свойства пустоты.